Рабочие песенки. Песенка пахарей. Торопись, погонщик, погоняй быков, погляди, князь стоит и смотрит на нас. Песенка молотильщиков. Молотите себе, молотите себе, о быки, молотите себе. Молотите себе на корм солому, а зерно для ваших господ. Не останавливайтесь, ведь сегодня прохладно. Из гимна Нилу. Слава тебе, Нил, выходящий из земли и идущий оживить Египет, орошающий поля, сотворенные Богом Ра, чтобы всех животных оживить. Творящий ячмень, создающий полбу, делает он праздник в храмах. Если он медлит, то прекращается дыхание, и все люди беднеют. Когда же он восходит, земля в ликовании, и все живое в радости. Зубы все начинают смеяться, и каждый зуб обнажен. Приносящий хлебы обильной пищей, творящий все прекрасное. Наполняющий амбары, расширяющий закрома, заботящийся об имуществе бедняков. Радуется тебе молодежь твоя и дети твои, спрашивают о состоянии твоем, как о фараоне. Процветай же, о Нил, процветай же. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читала Надежда Винокурова.